Высадка таинственных людей. Мы продолжили работу там, где ее прервали, встревоженные отголосками морского сражения, на кукурузном поле. Оставшимся у нас зерном, мы старательно засеяли плодородный участок земли у ручья, хотя в душе каждый из нас надеялся, что нам удастся покинуть остров раньше, чем урожай созреет. И скамеек и столов, захваченных с бригантины, в надежде сколотить из них лодку, ничего не вышло. Нам не хватало необходимых инструментов. Пилы, рубанка, молотка, гвоздей. И кроме того, строительный материал оказался неподходящим, слишком твердым. И пришлось вернуться к первоначальному варианту – к плоту. Мы несколько раз переделывали и, выходя в море, проверяли его пригодность. В этой работе у нас уже был некоторый опыт. Не забывали мы упражняться и в стрельбе. Важно было научить юношей отлично стрелять. За время своей неволи они немало нанюхались пороха и привыкли к грохоту пушек, но никогда не держали в руках оружие. Теперь я быстро научил их заряжать, целиться, стрелять и чистить оружие. Стреляли мы обычно по мишени из двух установленных одна за другой досок от столов. Таким образом мы сохраняли пули, которые после стрельбы выковыривали из дерева. После проверки всех ружей, два пришлось выбросить как негодные, а из остальных 11 я отобрал 3 лучших, 2 легких ружья для юношей и мушкет для себя. Юным моим друзьям так понравилось стрелять по мишени, что они, дай им волю, только тем бы и занимались. Но вскоре я положил конец этому развлечению. Как только индейцы добились того, что без промаха попадали в цель с расстояния в 100 шагов, я счел учебу законченной, не желая зря расходовать ценный порох. Из заячьих шкурок мы смастерили себе по 2 мешочка на дорогу. Один для пороха, другой для пуль. Собственно, ничего больше не мешало нашему выходу в море. Период бурь миновал, погода установилась, наступили жаркие дни, и готовый уже плот ждал у входа из ручья. Но нам жалко было расставаться с кукурузным полем. Урожай на этот раз обещал быть отменным. Еще 3-4 недели, и початки полностью созреют. Мы решили ждать и покинуть остров только после сбора урожая. Как и в прошлом году, поле пришлось охранять. При этом ни одна прожорливая птица пала жертвой наших стрел. Я стрелял теперь из лука ничуть не хуже Арнака и Вагуры. Невероятные и потрясающие события, на много дней нарушившие покой на острове Робинзона, неожиданно обрушились на нас в один из солнечных дней, когда ни одна туча не омрачала голубого неба, а свежий ветерок с моря был полон неги. В тот день утром Вагура отправился в рощу попугаев посмотреть, не появились ли молодые птенцы. А спустя 3 часа он, задыхаясь, примчался обратно с выражением ужаса в глазах. «Люди! Люди!» – заикался он, с трудом переводя дыхание, и как безумный тыкал пальцем куда-то назад, откуда только что прибежал. «Что люди? Какие люди?» «Много людей! Много-много!» «На море?» «Нет, они высадились!» «Далеко отсюда?» Вагура ловил ртом воздух, губы у него дрожали, как в лихорадке, и лишь спустя минуту он смог ответить. «Около леса, там, где попугаи». «Сколько их?» «Не знаю. Много. Целая туча». «Они гнались за тобой?» «Нет». «А заметили тебя?» «Нет». «Это хорошо. А кто они, испанцы?» «Да, испанцы». «А как же ты определил, что это испанцы?» Вагура не смог на это ответить, но продолжал утверждать, что это испанцы. Внезапно в голову мне пришла мысль, что это, возможно, карательный отряд испанцев с острова Маргариты, посланный против нас. Мы тут же бросились в пещеру за оружием. 3 наших ружья были готовы к бою, 8 остальных мы быстро зарядили и поставили у стены, чтобы иметь под рукой. Потом мы быстро вскарабкались на холм. Но даже с самой вершины и с помощью подзорной трубы нам не удалось обнаружить никаких следов пришельцев. Роща попугаев, находившаяся на расстоянии примерно 3 миль, скрывалась от нас за мысом, образовывая здесь изогнутую линию побережья. До полудня было еще далеко, а день обещал быть тяжелым и полным неведомых опасностей. Мы решили отправиться навстречу неизвестности. Прихватили с собой в путь немного провизии, тщательно проверили ружья, а я еще сунул за пояс заряженный пистолет. Кроме огнестрельного оружия, мы взяли несколько луков. Может случиться, что надо будет стрелять, но не выдавать своего присутствия. Поначалу я решил оставить Вагуру у пещеры на случай обороны от внезапного нападения. Но парню это пришлось не по душе, и он совсем приуныл. «Что, ты не хочешь оставаться?» – удивился я. «Лучше я пойду с вами». «Боишься остаться один?» – спросил я раздраженно. Мой тон его задел. «Я не трус, Ян», – воскликнул он горячо. «Я не трус». Я устыдился, что так неосмотрительно задел его честолюбие. Да и что бы удалось ему сделать одному против целой оравы врагов? А вместе с нами он мог бы оказаться полезным. «Хорошо, Вагура, пойдешь с нами». Оставшееся оружие мы на всякий случай спрятали так надежно, что его не нашел бы и сам черт. Поскольку мы отправлялись на разведку и не собирались ни на кого нападать, а лишь в худшем случае обороняться, если нападут на нас, тяжелый мушкет был мне ни к чему. Вместо него я взял легкое ружье. Заменили мы и снаряды. Пули вынули, а в ружья набили свинцовую картечь, чтобы в случае нападения поражать сразу нескольких противников. Молча покидали мы пещеру. Каждый с самого начала был настороже. Шли по опушке зарослей гуськом. Первым я, замыкающим Вагура. Часто останавливались, вслушивались в звуки. Но кроме шума морского прибоя и голосов лесных птиц, ничего до нас не доносилось. Обойдя мыс, мы увидели незваных гостей на расстоянии мили. Я приложил к глазу подзорную трубу. Некоторые из пришельцев лежали на прибрежном песке в тени кокосовых пальм и спали, словно их свалила смертельная усталость. Другие бродили вокруг в поисках, видимо, чего-либо съестного. А двое-трое забрались на пальмы и рвали орехи. Всего я насчитал около 30 человек. Но могло оказаться, что их было значительно больше, и некоторые скрывались в чаще. Поразило меня, что на море не видно никакого корабля, на котором они сюда приплыли, а только 3 лодки лежали на берегу. Я передал подзорную трубу Арнаку, пожав плечами. «Ослеп я, что ли? Присмотрись-ка лучше. Как они сюда попали?» Индеец внимательно посмотрел вдаль. На его лице было написано удивление, когда он отвел трубу от глаз. «Корабля не видно», — произнес Арнак. «Может, он высадил их на острове и уплыл?» «Сомневаюсь. Тогда бы у них было не 3 лодки, а в лучшем случае 1. Ты считаешь, что они приплыли на этих 3 лодках издалека?» «Трудно сказать. Лодки небольшие, а людей там много». «О, даже парусов нет. На одних веслах приплыли?» «Откуда? Вот вопрос». «Полагаю, с острова Маргарита?» «Значит, это испанцы?» Все это казалось нам странным и загадочным. Кому могло прийти в голову пускаться в открытое море с таким скудным снаряжением, на таких утлых лодках, к тому же явно перегруженных людьми? Погода, правда, благоприятствовала гребцам, но случись, что спокойное дотоле море слегка бы вдруг разыгралось, и катастрофы не миновать. Странное легкомыслие. А может быть, это индейцы? Вмешался Вагура. Мы еще раз рассмотрели пришельцев в подзорную трубу. Нет, они не походили на индейцев. Правда, с такого расстояния мы не смогли разглядеть их лиц, но на них были, по крайней мере, на некоторых, рубашки или брюки. Явное свидетельство того, что это не индейцы. Туземцы в этих краях не носили такой одежды. Да и лодки были явно европейского происхождения. «Ты заметил у них ружья или какое-нибудь другое оружие?» – спросил я у Арнака. «Пока ничего не заметил», – ответил тот. «Может, у них вообще нет оружия?» «Похоже на то, Ян». Вдруг Арнак, пристально смотревший в подзорную трубу, издал возглас удивления. Быстро передавая мне трубу, он прошептал: «Посмотри сам». Я взглянул. Один из павших под пальмами встал. Это была женщина. Рядом с ней появилась совсем маленькая фигурка, ребенок. Новая загадка. Что все это значит? Как бы там ни было, следовало добраться до сути и установить, зачем они сюда пожаловали. Не забывая об осторожности, мы двинулись вперед, как и прежде, держась края зарослей. В шагах в 500 от бивака пришельцев сплошной стеной поднимались громадные кактусы, давая нам отличное укрытие. Мы притаились. Отсюда открывался прекрасный вид на ручей, впадавший здесь в море, на высокоствольный лес, на рощу попугаев, зеленевшую чуть дальше от берега, и на лагерь пришельцев, расположившихся тут, за ручьем, на другом его берегу. Внимательно наблюдая теперь в подзорную трубу за всем происходящим в лагере, я не упускал из виду ни одной мелочи и тотчас же делился своими наблюдениями с друзьями. «Среди спящих есть женщины и дети». «Много?» – спросил Арнак. «Немного. 3 или 4 и столько же детей». «А оружия много?» «Оружия не вижу вообще». «О, есть! У одного длинный нож. Он сейчас срезает ими ветки. Второй ему помогает, у него тоже нож». «Может, они оружие спрятали?» «Зачем и от кого прятать оружие на необитаемом острове?» «Оружие в таких случаях, наоборот, держат под рукой». Продолжая разглядывать пришельцев в подзорную трубу, я внезапно подпрыгнул от удивления. «Постойте, невероятно! Что за странное сборище? Среди них нет ни одного испанца, ни одного белого». «Как это?» «Нет и все. Там одни индейцы и негры». «Негры? Ну да, негры». Я передал трубу Арнаку. Он подтвердил мое открытие. «Что заставило их забраться сюда?» — задумались мы. «Во всяком случае, они приплыли из места, где живут белые», — заявил я. «Почему ты так думаешь?» «Посмотри на их жалкие лохмотья, какие носят обычно невольники на плантациях. А кроме того, тут еще и негры, а ведь негры в этих краях не живут». «Да, правда». Присутствие среди пришельцев индейцев вызвало у моих товарищей вполне понятное волнение. Эти индейцы могли оказаться друзьями, но могли принадлежать к враждебному племени. Рознь между некоторыми племенами так уродливо и глубоко калечила души туземцев, что порой даже жестокое рабство не могло ни вытеснить, ни заглушить у них чувство вражды. Отсюда и беспокойство моих друзей. Внимательно рассмотрев бивак, я пришел к выводу, что эти люди прибыли сюда не со злыми намерениями. Они выглядели до предела измученными, подавленными, и часто обращали беспокойные взоры на север, туда, откуда, несомненно, прибыли. Они словно боялись, что оттуда им грозит какая-то опасность. «Они боятся погони», — высказал предположение Арнак. Такое чувство сложилось и у меня. Один из мужчин, статный, мускулистый, подошел к ручью, напился из пригоршни, потом снял рубашку и стал мыться. Арнак, следивший в подзорную трубу за его движениями, схватил вдруг за плечо Вагуру и прижал трубу к его глазу. Оба возбужденные заговорили между собой по-аравакски, чем-то крайне взволнованные. То с чем-то соглашаясь, то выражая сомнение, то споря. Потом снова схватились за подзорную трубу, словно желая еще раз убедиться. Я уловил лишь часто повторяемое слово «Манаури». Их необычайное оживление возбудило мое любопытство. «Что за манаури, или как там его там?» – спросил я. «О, Ян», – сказал Арнак, – «вон тот, что купается, очень похож на манаури». «А кто такой манаури?» «Манаури – это брат матери Вагуры и один из вождей нашего племени». «Значит, ваш близкий родич?» «Мы не вполне уверены, что это он». «Мне кажется, что он, а Вагура сомневается. Мы 4 года не видели его. Можно ошибиться». «Это не манаури», – тряс головой Вагура. «А я думаю, манаури. Наверняка манаури», – настаивал на своем Арнак. Я велел им перестать препираться и сказал: «Нам очень важно знать точно, Поэтому ныряйте в кусты и подойдите к нему еще шагов на 100. Вон туда, к тем зарослям. Может, оттуда вы его узнаете?» Прихватив подзорную трубу, парни юркнули в кусты и поспешили к ручью. Резвости им было не занимать, и все-таки они не успели. Прежде чем им удалось подойти достаточно близко, индеец вышел из воды, повернулся к ним спиной, надел рубашку и вернулся к своим. Когда я подошел к юношам, они все еще были взволнованы и не пришли к единому мнению. В чаще кактусов мы, чуть не касаясь друг друга лбами и не спуская глаз с бивака, стали совещаться, что делать дальше. Следовало предпринять что-то решительное, ибо пришельцы, как можно было понять по их поведению, не собирались скоро покидать остров. У нас давно уже вошел в обычай перед каждым важным шагом устраивать общий совет. Мнение ребят стоило послушать. Коллектив у нас был сплоченный и дружный. А кроме того, такое уважение к юношам страшно им льстило. Впрочем, они вполне его заслуживали. Ведь мне не раз доводилось следовать на их редкость разумным и верным советам, особенно Арнака. Вот и теперь мы совместно порешили, что лучше будет, если мы сами объявимся пришельцам до того, как они обнаружат наше присутствие и предпримут какие-либо враждебные по отношению к нам шаги. Эти люди не казались нам опасными. Может быть, даже они нуждаются в нашей помощи. А возможно, и нам пригодилась бы их помощь. Ведь у них было 3 лодки. Собираясь выйти из кустов, я положил ружье на землю, не желая пугать людей его видом. Мне достаточно было и пистолета, сунутого за пояс и наполовину скрытого. «Мы тоже пойдем без ружей?» – спросил Арнак. «Вы не пойдете вообще». «Как? Что ты говоришь, Ян?» «Нет, мы тоже пойдем», – попытались возражать юноши. Я посмотрел на них с чуть ироничной улыбкой, что сразу же смутило их и несколько охладило их пыл. «Нам нельзя раскрывать все свои карты». «Что значит, Ян, раскрывать карты?» «Нельзя показывать все наши силы. Сначала пойду я один, и посмотрим, как они поведут себя. Вы, мое войско, останетесь в укрытии до тех пор, пока я не дам вам знак. Лучше, если они не будут знать о вас ничего. Понятно? Вы мой скрытый резерв». «Ну, я пошел». Чтобы не выдать укрытие Арнака и Вагуры, я сделал в чаще крюк в четверть мили и только потом вышел на берег. Не спеша, как будто прогуливаясь, приближался я к биваку. Впереди росли кокосовые пальмы, скрывавшие меня от глаз пришельцев. Потом я вышел на открытое место. С этой стороны пришельцы, вероятно, никого не ждали, и я прошел изрядную часть пути, пока, наконец, они меня заметили почти у самого устья ручья. Поднялся страшный переполох. Женщины, крича, бросились в рассыпную. На берегу они хватали детей. Мужчины, заметив, что я один, не побежали, а схватились за оружие. Кто за ножи, кто за тяжелые дубинки, а остальные стояли, каждый на своем месте, как вкопанные, пожирая меня взглядом. После паники первых минут наступила зловещая тишина. Тем же шагом, что и прежде, я шел вперед. Вот и устье ручья. От ближайших мужчин меня отделяло не более 30-40 шагов. Я сделал дружеский жест рукой и громко поприветствовал мужчин по-английски. «Welcome! Привет!» Они не шелохнулись. «Good day! Добрый день!» — крикнул я приветливо, во весь рот улыбаясь. В ответ на мое «добрый день» снова глухое молчание. «Никто из вас не понимает по-английски?» — спросил я. Матрос Вильям научил меня нескольким испанским словам. Я перебрал их в памяти и крикнул. «Buenos dias!» — «Добрый день!» С той стороны тишина. Ни гу-гу. По выражению лиц трудно было понять, понимают ли они испанский или нет. Я попробовал еще раз. «Amigo!» — «Друг!» «Buen amigo!» — «Добрый друг!» При этом, ударяя в грудь, я указывал на себя пальцем, дабы не вызывалось сомнений, что добрый друг – это я и есть. Но те словно превратились в каменные изваяния. Такого недоброжелательного приема я не ожидал. Неужели их так страшно поразил вид обросшего бродяги, что они оцепенели и лишились дара речи? Но я не сдавался. «Амигос!» «Друзья!» – произнес я широким жестом, обвел их, давая ясно понять, что всех их считаю друзьями. В их толпе раздался кое-где приглушенный шепот, но тут же смолк, и снова никакого ответа. Я исчерпал уже свой запас и слов, и шуток. Что же предпринять еще, чтобы расшевелить их и убедить? Я догадывался, что, судя по бороде, они распознали во мне европейца, и это объясняло их недоверие. Оставался еще один способ, но тоже не очень надежный. «Манаури!» – позвал я. Откуда-то сбоку до меня донесся возглас удивления. Я ухватился за него, как за последнюю соломинку. «Манаури!» – повторил я, произнеся имя как можно отчетливее. «Хо!» – ответил рослый индеец, выходя из-за пальмы. Это был тот человек, что недавно купался у ручья. Волна радости охватила меня. Значит, это земляк моих юношей, родственник Вагуры. «Манаури?» – еще раз повторил я вопросительно, чтобы окончательно убедиться. «Си-си, да-да, Манаури», – ответил индеец. Огромное удивление отразилось на его лице. Я живо представил себе, что творилось в душе этого человека. Он бежал вместе с другими на необитаемый остров, и вдруг тут перед ним вырастает призрак незнакомого бородатого мужчины, европейца, которого он никогда в жизни в глаза не видел, и обращается к нему по имени. Манаури, с застывшим на лице выражением удивления, собрался приблизиться ко мне, но тут к нему подбежал огромный негр и остановил его. Негр что-то возмущенно доказывал индейцу, грозно показывая в мою сторону. Он явно предостерегал его. Манаури был высокого роста, но негр возвышался над ним еще на полголовы. Это был настоящий гигант. На широких плечах и выпуклой груди его играли мощные узлы мышц. Как мне удалось рассмотреть издали, у него были живо пронзительные глаза, резкие движения и властная повелительная манера держаться. Вероятно, это был вождь. Разговор между Манаури и негром носил бурный характер. Они спорили. Негр резко, Манаури сдержанно. Я чувствовал, что негр пытается задержать индейца, а тот хочет подойти ко мне и поговорить. «Манаури! Амиго!» – кричал я во всю глотку индейцу, рассчитывая, что он не поддастся уговорам негра. «Амиго! Манаури!» Но тут я заметил, что негр отдал кое-какое распоряжение, и несколько человек бросились в заросли, явно с целью отрезать мне путь к отступлению. Осознав их намерение, я голосом, движением руки и головы выразил протест, а потом бросился бежать. Преследователи отставали от меня шагов на 100. Я повернулся к ним и попытался дать понять, чтобы они оставили меня в покое. Но они лишь прибавили скорость. Их было 6 или 7. Если они, наконец, не опомнятся, будет скверно. Прольется кровь, их кровь. Направляясь к группе кактусов, за которыми укрывались мои товарищи, я еще издали стал кричать: «Арнак, Вагура, выходите с ружьями, покажите им ружья!» Все сейчас зависело от того, насколько правильно поймут меня друзья и проявят расторопность. От этого зависела жизнь и 7 моих преследователей, а если прольется их кровь, то и наша жизнь. К счастью, все обошлось благополучно. Юноши правильно оценили происходящее. Они выскочили из укрытия, не только грозно размахивая ружьями, но и крича так пронзительно, что могли бы нагнать страха и на более многочисленных противников. Когда я подбежал к ним, Арнак бросил мне в руки приготовленное ружье и крикнул. Они испугались, отступили. Появление на сцене ружей, как и следовало ожидать, выполнило свою задачу. Преследователям расхотелось рисковать. Они пустились на утек и скрылись в зарослях. Кружа и путая, насколько было возможно, следы, мы вернулись в пещеру. Солнце уже пересекло зенит. В этот день мы не ждали непрошенных визитеров. Плотно поужинали, а я принялся точить на камне охотничий нож, решив попытаться сбрить свою бороду и хоть как-то привести в порядок свою прическу. После долгих трудов и непередаваемых мучений с помощью ребят мне кое-как удалось принять человеческое обличье. При виде моего лица индейцы прыснули веселым смехом. Я никогда еще не видел их столь веселым. Даже всегда мрачный Арнак развеселился. Они были уверены, что вскоре, независимо от злой или доброй воли огромного негра, встретятся со своим сородичем Манаури. И это вселяло в них радость и располагало к шуткам. «Ты стал не таким красивым», — с притворным сожалением заметил Вагура. «И не похож теперь на тигра». «Зато он больше понравится им», — подхватил Арнак. «Кому?» «Ну, тем женщинам. Ты разве их не заметил?» Я добродушно посмеивался. Но шутки шутками, а нам следовало спрятать все ценные вещи на тот случай, если пришельцы появятся здесь в наше отсутствие. Оба плота мы перевели в укрытие, туда, где пустые ветки смыкались над ручьем непроницаемым шатром. Запасные ружья закопали в углу пещеры под копной сена. Что можно было, спрятали в ближайших зарослях и даже привязали там несколько живых черепах, оставшихся еще в нашем хозяйстве. Спокойные теперь за свое имущество, мы снова отправились в путь к биваку пришельцев. Солнце уже заходило, когда мы добрались до места. И на этот раз я остался в укрытии с двумя ружьями под рукой, а мои товарищи направились в лагерь. Для острастки они взяли с собой ружья, но оба неисправны, да к тому же и не заряжены. Если бы ребят схватили и отняли у них оружие, оно не сослужило бы службы против нас. Перед расставанием я дал моим юным друзьям последнее напутствие. Идите и поговорите с Манаури. Ни за что на свете не выдавайте, сколько нас. Даже Манаури не должен этого знать. А если спросят? Скажите, что я запретил вам говорить, и конец. Не рассказывайте, сколько у нас оружия. Убедите Манаури и великана-негра, что я надежный человек, хорошо отношусь к индейцам и к неграм, и с радостью помогу им, если они нуждаются в нашей помощи. «Так и скажем, Ян», — заверил меня Арнак. «Все это чистая правда. А если негр надумает нас убить? Это маловероятно. Все-таки там Манаури. Но если он станет угрожать, скажите, что я нахожусь поблизости в засаде. И прежде чем он успеет причинить вам зло, я всажу ему пулю в лоб. Стоит вам только крикнуть. Ладно, Ян, мы будем держаться возле костра, чтобы тебе лучше было нас видно». «Отлично. Если что-нибудь случится, я буду защищать вас, как самого себя. Я уже говорил вам, что никогда не оставлю вас в беде». «Мы помним об этом, Ян». Они пошли. Тьма густела, и я смог подкрасться вслед за ними почти до самого берега ручья, где и залег в кустах. Бивак находился от меня в нескольких десятках шагов, и я не только слышал громкую речь, но и видел все то, что там происходит, несмотря на ночь, так как в центре лагеря горели два костра. Вскоре до меня донеслись громкие отрывистые голоса. Это в лагере появились юноши. Я видел, как они шли к костру, и как вокруг них собралась толпа. Из-за сутолоки трудно было рассмотреть, что с ними происходит. Толпа загораживала их от меня. И я осмотрелся. В нескольких шагах от меня наклонно росла кокосовая пальма. Босиком я легко на нее взобрался и сверху отлично видел весь лагерь. Юноши стояли у костра, как мы и условились. Нас разделяло шагов 80. Расстояние порядочное для стрельбы ночью. Одно ружье я взял с собой наверх, а второе положил на землю, возле ствола. Я видел Манаури. Понял, что он узнал юношей и радостно их приветствовал. Сердечно обнимали их и другие индейцы, очевидно же, из их племени. Стоявшие рядом негры выражали не меньшую радость, и даже на голову возвышавшийся над всеми великан миролюбиво встретил юных гостей. У меня отлегло от сердца, и я с надеждой ожидал дальнейшего развития событий. Арнак предложил окружающим сесть, и те охотно расселись вокруг костра. Стоять остались только он, Вагура, Манаури и негр-великан. Молодчина, отдал я должное сообразительности юного индейца, осознав, что он намеренно усадил прибывших, чтобы я лучше мог видеть все происходящее. Разговор у костра затянулся до глубокой ночи. Он был бурным и, как видно, нелегким. Наконец там о чем-то договорились, наступило заметное оживление, и Арнак направился в мою сторону, по дороге окликая меня. Я отозвался. Подойдя, Арнак кратко обрисовал положение. «Все в порядке, Ян. Индейцы верят тебе. Негры тоже, но...» «Что но?» «Они боятся всех белых. Но мы их убедили». «Ты уверен?» «Пожалуй. А зачем они сюда приплыли? Что говорит Манаури?» «На севере действительно остров Маргарита. Мы не ошиблись. Там много негров и индейцев живут в страшном рабстве. Недавно были волнения. Рабы восстали против испанцев. Но их разгромили и теперь жестоко карают, убивают, вешают. Нашим удалось похитить 3 лодки и ночью тайком уплыть. Через 2 дня они добрались до нашего острова». «И что же они собираются делать дальше?» «Бежать на материк. А до этого немного передохнуть и запастись едой. У них мало пищи». «Значит, они пробудут здесь несколько дней?» «Ну да». «И не боятся погони?» «Они бежали ночью. Никто их не видел. Погони пока нет. Им кажется, что все обойдется, и они сумеют добраться до материка». «А что они знают о течении?» «Об этом мы пока не говорили». Закинув ружье за спину, я последовал за Арнаком. Мы перебрались через ручей и направились прямо к костру. «Буэнос ночес!» «Добрый вечер!» – приветствовал меня Манаури. «Буэнос ночес!» – ответил я, приблизившись и протянул ему руку. Мы обменялись крепким рукопожатием. Манаури было лет 40. Его спокойное умное лицо невольно вызывало чувство уважения. На его улыбку я ответил такой же открытой улыбкой. Вокруг костра стояло несколько индейцев и негров. Я поочередно подходил к каждому и приветствовал его пожатием руки. Негр-великан, стоявший чуть в стороне, хотел было незаметно отойти, но я протянул ему руку и произнес: «Буэнос ночес, амиго». Все посмотрели на нас, и волей-неволей ему пришлось протянуть мне руку в ответ. С удивлением я отметил, что негр довольно молод. Самое большее лет 25, а значит, чуть моложе меня. «Амигос», обратился я к присутствующим и перешел на английский язык. «Я попал на этот остров год назад и сердечно вас приветствую. Я готов оказать вам любую посильную помощь в обретении полной свободы». Обращаться сразу ко всем присутствовавшим оказалось делом непростым. Сначала Арнак переводил мой английский на аравакский, а потом Манаури с аравакского на испанский. Индейцы встретили мои слова с нескрываемой радостью, а Матео, так звали негра-великана, лишь сдержанно поблагодарил. «Давайте обсудим план дальнейших действий», – предложил я, присаживаясь к костру. «В восточной части острова у нас есть жилище, и мы приглашаем всех быть нашими гостями. День-два отдохнете, а затем решим, что делать дальше». Я ожидал проявления радости и благодарности. И действительно, Манаури, прижимая руку к сердцу, сказал, что араваки охотно принимают мое предложение. «Они знают, что я хорошо знаком с островом и во всем будут следовать моим советам и указаниям». Зато негр-великан Матео явно колебался. В его глазах читалось сомнение и неуверенность. Затем он встал и сказал, что должен посоветоваться со своими людьми, и направился к пальмам, где расположилась группа негров. У костра воцарилось молчание. Отсутствовал Матео довольно долго. Из-под пальм доносились возбужденные голоса. Потом они стихли, и в кругу света, отбрасываемого костром, появилась фигура Матео. Теперь он был спокоен и решителен. «Мы благодарим белого человека за гостеприимство, но не можем им воспользоваться. Мы разобьем свой лагерь в западной части острова. Так мы решили». Я понял, что спорить бесполезно. «А ты, Манаури?» – повернулся я к индейцу. «Слово аравака – твердое слово. Мы пойдем с тобой». Светало. Четко обозначился горизонт. Я поднялся на ближайшую дюну и осмотрел океан. Кругом, куда ни кинь взгляд, пустынный простор. Погони не было. В большую лодку индейцев уместилось 11 человек. Женщины с детьми и 6 гребцов. Остальные вместе с нами пошли пешком. Матео на двух других лодках собрался со своей группой обогнуть остров Севера. Но я попытался ему отсоветовать. Путь с противоположной, восточной и южной стороны был несколько короче, а главное безопаснее на случай погони, которая может появиться с севера, со стороны острова Маргарита. Но Матео лишь упрямо качал головой и повторял, что все равно поплывет в северном направлении. Когда женщины садились в лодку, мне показали жену Матео. Это была молоденькая, необычайно красивая индианка, державшая на руках годовалого малыша. Матео с удивительной привязанностью, какую я никогда не мог предположить, взял у нее на руки ребенка и помог ему сесть в лодку. Взгляд его, когда он смотрел на жену и ребенка, был полон любви и нежности. И я не мог надивиться. Манаури подошел ко мне с вопросом, не следует ли уничтожить следы бивака. «Конечно», — согласился я. С помощью веток мы за 10 минут навели порядок. Когда уже чуть позже мы шли вдоль берега к пещере, я взглянул на море и увидел, что не только большая лодка индейцев, но и обе лодки с неграми плывут на юг. Значит, Матео все-таки прислушался к моему совету. «Странный человек», — подумал я.